Хотя на одобрение аудиенции с князем ушел целый день, у них не возникло никаких сложностей. Конечно же, благодарить за это нужно агентство Калиман. Пусть у него и нет особых привилегий, оно все равно считается международной организацией, помогающей многим странам в послевоенном восстановлении. Тяжело не прислушаться к словам агентства, чье имя связано с альянсом стран, победивших империю ГАС. Разумеется, им пришлось рискнуть тем, что княжество могло направить официальный запрос в королевство Вимарк, где находится штаб агентства. В ответ пришло бы сообщение, что отряд Джилетто больше не состоит в агентстве. А значит, на встрече с князем настаивают мошенники, прикрывающиеся именем Калимана. Впрочем, как Николай предполагал, княжество Хардген ничего запрашивать не стало. Передача писем через гонцов или почтовых голубей отнимает много времени, а магическая связь требует предварительного согласия сторон и синхронного применения заклинаний. Эти сложности привели к тому, что магическим каналом пользуются лишь для передачи самых срочных вестей. Часы перешагнули вечер и вступили на территорию сумерек. За окном повисла тьма. Виви, Зита и Николай прошли в зал для аудиенции в самой глубине замка и стали ждать князя. В зале дежурят около 10 стражников, но кроме них никого нет. Для такого важного человека, как князь, и такого просторного помещения здесь слишком пусто. В зале ощущались холод и запустение. «Что-то тут даже жутковато», – тихо обронила девушка в очках, магический инженер Зита. «Жутковато? Но ведь тут слишком мало солдат, чтобы их пугаться». Так же тихо отозвалась Виви. «Я не об этом, а о том, что тут как-то пусто. Обычно замки короля поживее и пороскошнее, что ли?» «Это точно», – согласилась Виви. «Действительно, по ощущениям, замок и правда кажется заброшенным». Отчасти Виви понимала, почему Зита сочла его жутковатым. Людям свойственно бояться необычного, особенно ночью. Но стоило Виви так подумать... «Это вы из агентства Калиман?» Раздался вдруг голос со стороны трона, прозвучавший, словно его владелец не собирался приветствовать гостей даже для вида. Виви подняла взгляд и заметила крепкого мужчину, сидящего на месте князя. Стефан Хардген. Внушительный муж с угловатым лицом, покрытым щетиной. Он действительно достоин звания князя. Вот только по тем слухам, которые Виви собрала в городе, министры его недолюбливают. Если говорить проще, его называют тираном. Но даже если так, он не похож на сумасбродных высокомерных тиранов-гедонистов. Вид князя сразу навевает мысли о серьезном и упрямом военном человеке. И если на то пошло, в военных делах князь настоящий мастер. И Виви, и Николай поняли все с первого взгляда. Даже сидя на стуле, этот человек готов к бою. Причем он даже не готовится к бою осознанно. Его тело попросту не расслабляется. Другими словами, оно пропиталось войной настолько, что она стала для него совершенно обыденным действием наравне с ходьбой, сидением и другими составляющими повседневной жизни. «Да, в силу определенных причин нашего командира, Альберика Жилетто, здесь нет. Но он уполномочил нас действовать от его имени», — сказал Николай. Естественно, он солгал. Но князь не может проверить слова Николая. «Довольно мелочей. Что вам нужно? О вас говорят, что вы были одним из 8 героев. Это правда?» Сразу перешел к делу Николай. «Если вы о том, что я убил императора Газа, то да», — подтвердил Стефан. «Особый отряд, состоящий из меня и 7 моих товарищей, проник в императорский замок Газа. Нам пришлось объединить все наши силы, чтобы сразить императора Газа. Но голову ему отрубил именно я. И я не собираюсь скрывать своих действий, чтобы на эту тему не думал Альянс». Личности 8 человек, сразивших императора Газа, не разглашаются. Считается, что подобное приведет к сложностям в послевоенных делах стран Альянса. Точнее, в дележке ресурсов, земель и людей бывшей империи ГАС. Официально, впрочем, страны говорят о необходимости не допустить утечек информации, которая может быть важна реваншистам империи. Мы слышали, что герои разделили останки императора на части и забрали их с собой в качестве трофеев. Вы пришли ко мне на аудиенцию, чтобы утомить глупыми вопросами? Устало отозвался Стефан. Перечитайте объявление о нашем чемпионате боевых искусств. И действительно, среди тех призов, которые может выбрать победитель чемпионата Стефана, значится крайне редкий и ценный трофей, который князь Стефан Хартген заработал во время штурма столицы империи ГАС. Любой человек, мало-мальски знакомый со слухами, мгновенно поймет, что речь идет как раз об останках. Останках чудовищного проклятого императора, жившего больше 3, а по некоторым теориям и того больше, столетий. Помимо того, что эти останки – магическое топливо высочайшего качества, они и на вес дороже золота. Поистине достойная награда за победу в чемпионате, который проводит один из 8 героев. «Мы хотим одолжить останки». «Отказываюсь», – сразу же ответил Стефан. «Мы уже вложили слишком много сил, чтобы объявить о них как о главном призе за фестиваль. Меня поднимут на смех, если я изменю награду. Но это все? Тогда вы зря пришли». Голос Стефана звучал так беспрекословно, что Николай не нашелся с ответом. Зато вместо него... «Ваше Величество, правда, что у вас 2 приемных дочери?» — спросила Виви. «А?» Стефан еще раз, точнее, впервые посмотрел на Виви и прищурился. Ее внешность его особо не удивила. И тогда... «Папа! Папа!» Раздался звонкий голосок, и из-за трона появились 2 девичьи фигуры. «Ты еще не закончил работать? А то мы уже так устали!» Близнецы с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Такими же, как у Виви. Но изумлялся лишь отряд Виви. Близнецов, как и Стефана, внешность Виви ничуть не побеспокоила. Сочетание серебристых волос и фиолетовых глаз крайне редкое. Еще реже, когда речь идет о близнецах. Но девушек, как ни странно, ничуть не волновала встреча с кем-то, кто обладает настолько схожими чертами. «О, Ирина, Арина, простите, но я пока занят работой». Стефан посмотрел на девушек с блаженной улыбкой. Вся величественность его облика мгновенно улетучилась, и вместо грозного воителя явился отец, души не чающий в своих дочерях. Ничего не подозревающий человек наверняка расплылся бы в улыбке от такой сцены. «Тебе от них что-то нужно?» — спросил Стефан, посмотрев на Виви вновь похолодевшим взглядом. «Но...» Попыталась выиграть время для раздумий Виви, но ее сразу перебил беззаботный голос. «Папа, папа, смотри, эта девочка прямо как мы. И правда как мы, и волосы, и цвет глаз. Какое удивительное совпадение, верно?» «Да уж», — глухо проговорила Виви. «Как хорошо было бы, будь это просто совпадение, да? Виви...» Успокаивающим тоном обратилась к ней Зита. Но ни Стефан, ни Ирина, ни Арина не отреагировали на полные иронии слова Виви. «Что все это значит?» Скорее всего, эти девушки тоже чайки. Но куда поразительнее, что чайки живут вместе с героем. С обладателем одних из останков. Собственно, отряд Виви запросил аудиенцию именно для того, чтобы увидеть все воочию. «К тому же их 2. Разве чайки не сражаются за останки друг против друга?» Если верить словам таинственного мальчика Ги и всем прочим сведениям, которые собрала Виви, чайки относятся друг к другу враждебно. «И вообще...» Что-то не давало Виви покоя с той самой секунды, как близнецы появились в зале. Нечто непонятное. Как же его назвать? Пожалуй, это не поддающееся описанию чувства можно назвать лишь слабостью ауры. Да, эти девушки здесь. Да, они стоят и разговаривают. Но присутствие их ощущается очень слабо. Если бы их аура не ощущалась вовсе, Виви сочла бы их проекциями. Но она есть, просто слабая. Виви – ассасин. Именно поэтому она обучена читать ауру своих противников. С помощью этого умения она выискивает уязвимость. Тот самый миг, когда дух противника дает слабину и наносит смертельный удар. Однако сейчас умения говорили ей, что-то не так. Но что именно, она не знала. «А что, князь?» Стефан Хартген, будучи матерым ветераном, не может не чувствовать ту странную ауру, что окутывает близнецов. Как сообщила Виви быстро скошенный взгляд, даже Зита и Николай начали что-то подозревать. «Простите, что я так долго. Я уже заканчиваю», сказал Стефан девушкам, тем самым попросив отряд Виви отправляться во свояси. «Мы еще вернемся», сказал Николай, словно подводя итоги встречи, и поклонился.